Не приметили ли вы, что если заранее, точно, до мелочей представить себе, как произойдет ожидаемое событие, на деле все полетит вверх тормашками? Вот приблизительно такая история произошла и с принцессой. Она в мечтах все предугадала. И как будет выглядеть ее нареченный, и как она его встретит, и как они пойдут под венец. А на деле, под приветственные крики придворной челяди, во дворце появился некий Штерцель. Да-да, вместо Поля Штерцель, представьте себе, заместитель персоны принца, уполномоченный по всем его делам, доктор каких-то там прав. Конечно, все эти громкие титулы не могли заменить принцессе Юти ожидаемого жениха. Для того, чтобы вы поняли, что из себя представлял этот самый Штерцель, я сейчас предоставлю ему слово. Знаю, женщины, о прекрасной без конца, все красой своей они известны. Все страны они пикантны и добры, страстью все они так, как полны. И безумно так сверкают и глаза, словно искры сильного пожара. Если только их увидишь раз, ты влюбленный уж пришел в экстаз, твое сердце все лишь тук-тук, испытаешь много мук. Скоро видя сам, что ты готов, и затянут по уши в лёнов, скажешь, милый Боже, даже силы мне он до конца. Если не раз, чтоб жалеть никогда. Словно ловко вам кладовка подкрается, слово подказа у вас не дается, и она сразу стать вас заставит в миг. Тут уж погибло все в миг. Синов, как вам кутовка подкрается, зло подказа у вас не найдется, и она сразу стать вам оставит пути, тут уж погибла все в мир. Что же, однако, произошло с принцем? Почему вместо него в невыразимом государстве появился господин Штерцель? Штерцель. Этот секрет очень нас беспокоил. И не столько нас, сколько всех придворных принцессы Юты. Но у Штерцеля оказался довольно твердый характер, и он не поддался ни подкупам, ни лести. Придворным не удалось ничего у него узнать, и казалось, уже все было безнадежно, пока... Одну минуточку. Я вижу, сюда идет любимая придворная дама принцессы, мадемуазель Элли. И я вижу, что господин Штерцель вставил в глаз монокль. Но это неспроста. Это означает, что Элли покорила его сердце. Ну, конечно, так и есть. Вот они уже приготовились к дуэту. Снова май, птичьи стаи в лесу, пили звон, и опять мне вздыхать, и опять я влюблен. С каждым днем солнце луч горячей, и стихи вновь звучат, как ручей. Каждый стих лишь для них, любимых моих, песня моя звонруча, все только для них. Все слова и все песни мои о любви, о любви, о любви. Пока любовь на свете есть, такой парни и розам свесть, к любому свой черед. Любовь неизбежно придет, и Недаром пословица говорит, если у тебя есть тайна, спрячь ее подальше при приближении женщины. Штерцель, как видно, не знал этой пословицы. Не успел он оглянуться, как секрет его принца перестал быть секретом. Элли узнала все. Так что слушайте. Принц Поль, получив аванс на командировку, вместо того, чтобы выехать к месту жительства своей невесты, сел в поезд и отправился отдыхать в небольшую голландскую деревушку, стоявшую на берегу моря. «Я предпочитаю кататься на парусной лодке», — сказал он. «Это куда приятнее и безопаснее, чем жениться на принцессе, которую я видел в последний раз, когда ей было 7 дней. Любимая придворная дама Элли хотела здесь же все рассказать своей госпоже. Она вбежала в ее покои и замерла на пороге. Принцесса Юта в окружении 6 подруг пела о любви. Бедная, она и не подозревала, какой удар уготовила ей судьба.